Удивительно, но со временем почувствовались не только границы между мной и советскими людьми, но и точки соприкосновения. Похоже, у зумеров от родителей досталось немного что-то вроде культурного кода от советской идентичности. Например, увидеть молодую Гузееву в метро и обомлеть. Я чуть не заорал в вагоне. Ларису, ту самую сваху, что бойтит на своем шоу кринжовых мужиков и баб. От случайной встречи улыбка у меня была шире, чем у чеширского кота. Вернувшись домой, на лету схватился за дневник, нарисовал в нем медальку и подписал: «Ачивка попаданца за встречу с крашеней». Интересно, хватит ли блата почилить с кумирами, они же тут все молодые или почти молодые. Попробовать можно, правда, с каждым днем я все больше замечаю, что мне банально не хватает власти. Нет, в отличие от некоторых моих одногруппников, не страдаю имперством и шизухой вроде стать генералиссимусом всего и вся. Наблюдение приводит к сугубо практическим выводам. Советская элита, похоже, строго иерархична, и весь этот блат тоже распределен при помощи строгих весов и линейки, как в армейской системе или в восточной бюрократии. Очень уж видна эта карьерная лестница. Ну да, не открыл Америку. В книгах так-то упоминается порядковый характер номенклатуры. Взять того же Васленского, которого читал в университетской библиотеке. Но одно дело – читать. Другое дело, если ты сам оказываешься в этой реальности и наблюдаешь, в какие магазины обслужат всех, ограниченное число лиц или совсем уж высоту. Или взять винил. Настоящий Андрей Иванович любил послушать олдскульные группы, причем все было западное, ни одной пластинки из советского репертуара. Это смутило меня. В моей комнате такое наблюдается во всем. Кино, книги, музыка, плакаты, одежда, все заграничное или полузапретное, осуждаемое на собраниях. Видимо, золотая молодежь слабо верила в светлое будущее коммунизма, жила Западом и не собиралась менять страну. Какая-то инфантильная позиция у элиты, если честно. Сделай так, чтобы и в твоем совке стало отлично, чтобы теплый ламповый вайп убрал совковость и сделал импульс в развитии. Наверное, слишком многого прошу от номенклатуры. Я попросил отца дать пластинки Пугачева и Высоцкого. Хотя бы так пристроюсь к текущей музыкальной культуре, да и попробовать наладить контакт с ним не помешает. Григорий, большой как медведь, тягал в тот момент гирю в своем кабинете, сопел и краснел. Закончив со спортом, он занудил: «Чего ты слушаешь всяких там?» Оказалось, что и Пугачева, и Высоцкий у него были, отдал он не от чистого сердца, прям скрежетал. Григорий для меня пока самая большая загадка в семье. Пластинки от Beatles заценил, поставил их на первый ряд. Одна из них имела бумажку, подписанную неизвестным почерком: «Верни револю». Мой дед меломан, рядом выставил Синатру, как же без его лет и снов, создающий невероятный рождественский позитив. Те группы, что не узнал, отложил стопкой на потом, расставил красиво, под свою эстетику, но Римма во время уборки накосячила и перемешала не в попад. Я случайно поднял эту тему за ужином, и Виктория Револьевна пообещала поговорить с прислугой. Все бы ничего, но на следующий день пришлось быть свидетелем разговора с Риммой. На бедную женщину, седую, худую в плечах, орали самым дичайшим способом. Весь этот трешняк с обсасыванием косяков вызвал во мне такое отвращение, что я сбежал в парк и сделал часовую пробежку. Вернувшись домой, обнаружил Римму одну, решил сгладить произошедшее. «Это моя вина, простите». Виктория Револьевна меня неправильно поняла, но Римма в ответ выпучила глаза. Женщина заплакала, а я растерялся. «Да что такое? Мои слова вас обидели?» Попытался еще раз исправиться. «Нет, они меня тронули», — женщина утерла лицо. «Это вы меня 100 раз простите. Я не имею права расклеиваться. Наоборот, поплачьте, так будет легче. Не надо стесняться эмоций». Римму опять замкнула. Она посмотрела раскрасневшим взглядом, затем сказала: «Вы, Андрей Иванович, очень круто изменились». Я в ответ лишь улыбнулся. Пока на все намеки о перемене отвечаю улыбкой, чтобы не вылететь на опасном повороте. Улыбаюсь, а потом пишу в дневнике: «Опасное подозрение от такого-то, как бы ни подумали ничего лишнего. Хватает того, что за спиной называют покрестившимся. На комсомольской службе эта тема скоро станет номер один. Для избавления от статуса, ненужного и навязанного местной и весьма токсичной рабочей командой, принялся шутить атеистическими шутками, пока что неловко и с большим отвращением для себя. Не хочу подстраиваться». Весь гнев в дневник. Конечно, и думать не приходилось, что я неким образом поменялся. Для себя все тот же Андрей Велихов, 20-летний студент, но для советских знакомых я превратился в чужака, и мое состояние, мои реакции, как эмоциональные, так и поведенческие, вызывает в них, наверное, озабоченность на грани отвержения. Те, кто находится в подчинении либо знают мой должностной статус, не выражают протеста, кроме разве что внутреннего, о чем я не смогу узнать. Кому-то стал более комфортен новый Андрей Иванович, а самое высокое начальство, которое способно уничтожить мой иллюзорный мирок благополучия, словно живет на нескольких этажах выше, и разрыв между нами достаточен для относительной защищенности. Пересечься в лифте и на совещании – предел возможностей. Ну такое себе. Им ты безразличен, пока держишь себя в железной дисциплине. И вообще, я стал лучше понимать позицию коммунистов, с которыми прежде словесно дрался в политчатах. Они мне на каждую критику коммунизма. Чел, ты в 1985 году я вижу очень много конформистов, будущих бумеров, но идейный коммунист прямо редкий зверь. Не довелось еще сходить в ЦК КПСС, но что-то мне подсказывает, вероятность встретить там коммуниста равносильно китайскому рандому. Эти юные комми, не красканы которые, а искренне верующие в свою идеологию, мне неизменно и вплоть до истерики доказывали, что СССР не равно коммунизм. Что ж, соглашусь, идейно-советские номенклатурщики выдохлись. Запись в дневник. К перестройке коммунисты не готовы. Послеобеденный день в ЦК. Мы с Татьяной сидели в кабинете и разбирали какие-то документы. Мне хотелось спать, всячески гнал зевки и заучивал всесоюзные комсомольские стройки. Секретарша была в неизменно белой блузе, лишь добавился компактный пиджак строгого вида. В общей совокупности ее лук превратился в учительский, соответствующий ее предельной тактичности. В это время, если предложить снять одежду для экспериментальной игры с внешним видом, может быть расценено как домогательство, подумал я, намазав жирный крестик на бумаге. Стоит поговорить с ней о создании более живого образа. Татьяна хороший человек. Она похожа на честную, живущую идеей женщину, готовую всегда быть за тебя в трудную минуту. Дневник все помнит. Именно ей удалось на пару с Сергеем организовать меня так, чтобы никто ничего не заподозрил. Хочется сделать ей приятное из советских, что оказались в близком кругу. Она лучше всех поняла мое состояние. Даже Сергей не настолько близок, как моя секретарша, так как мои чудачества объясняет в жестковатом юморе. «Как ваше здоровье, Андрей Иванович?» — неизменно спрашивала Татьяна каждым рабочим утром и после обеда. «Да как обычно. Память потихоньку приходит в норму. Врачи сказали, иду на поправку. Вы принесли то пособие, про которое говорили вчера в столовой. Держите». Она передала мне красную книгу, справочник партийного работника. Последнее издание. Следующее выйдет в этом году, но ближе к концу. Спасибо. Довольно-таки увесисто. И забористо. Какая жуть. Я полистал книгу в надежде найти что-то интересное для себя. Наивный. Партийно-бюрократический русский язык. Бессмысленный и беспощадный. Я сижу в организации, которая вроде бы должна жить по марксизму-ленинизму и действовать творчески, но хватило месяца, чтобы понять, насколько далека реальная картина от описываемой в партийных речах. В ЦК ВЛКСМ все как обычно. Рутина, которую я бы назвал организухой, больше всего напоминала мне попытку создать для вышестоящего начальства вайб огромной важности. «Товарищи, мы работаем. Смотрите, мы организуем движ». Стало настолько душно, что захотелось метнуть справочник, как гранату, в окно, прямо под колеса троллейбуса. Когда вернется курочка? У товарища, как оказалось, нередки международные командировки. Уже завтра. А откуда он вернется? Из ГДР. Встреча с комсомольским активом СНМ. Забыл, как расшифровывается СНМ. Союз немецкой молодежи, Андрей Иванович. Точно. Мне нужно с ним пересечься завтра. Я спросил у нее, почему обо мне подумали, будто уверовал в Бога, и Татьяна вежливо, но сухо объяснила, что некоторые находят утешение в подобном остракизме, крестятся и принимаются яростно верить и соблюдать все каноны, какие только можно. За такой шаг, добавила секретарша, обычно платит карьерой и будущим. Должно быть, неприятное явление в советском обществе, мое замечание было скорее простой ухмылкой над двуличной действительностью, и полагал, что всем это понятно и так. Но Татьяна почему-то сказанное восприняла всерьез и как выпад. «Во мне нет веры, кроме в человека», — ответил я примирительно. Мне не нравятся каноны и догмы, и косность идейная тоже раздражает. Татьяна, как обычно, смутилась от моей откровенности. Вы знаете, как подчеркнуть особенную черту нашей современной идеологии в условиях обострившегося противостояния с капиталистическим Западом? Мгновенно навострил уши. Что? Повторите, пожалуйста. Кажется, Татьяна заметила, как я побелел. Андрей Иванович, в нашей стране есть проблемы, которые аккуратно произносятся в печати. Но да, это неприглядная сторона в нашем обществе. Вам, безусловно, как секретарю ЦК ВЛКСМ и ответственному за пропаганду и агитацию, такие проблемы известны более полно, чем мне. Что же до слухов, то я советую поговорить с основными разносчиками, либо поднять вопрос на организационном собрании. Какой у вас аккуратный способ излагать слова, прямо как у профессора? Как же его зовут по-русски? На языке вертелось слово «бэкграунд», но в текущих условиях оно совершенно не к месту. Короче, кто вы по образованию? Татьяна не сдержалась от мягкой иронии. Московский университет, как и у вас, она забрала подписанные бумаги, явно намереваясь уйти. Исторический факультет, кафедра новой и новейшей истории. Эх, Татьяна, прям ножом в сердечко. В московский в реальности, откуда я, меня не приняли. 10 сессий с психологом потратил на то, чтобы перестать считать катастрофой непоступление в МГУ. А работаете только в ВЛКСМ. Так, у меня сохранились крепкие связи в Инион. Я помогаю с переводами. И что переводите? Татьяна слегка наклонила голову в бок. Ее волосы естественного цвета почти не шелохнулись. Наш коллектив работает над различными текстами зарубежных политических организаций. Отдел географически занимается странами Западной Европы и Северной Америки. Состоит из нескольких секторов. В одном из них я, скажем так, тружусь. Я не знаю никакого Инион. Был ли в России такой институт? Ведь раньше как происходило? После 1991 года многие заведения переобулись, сняли старую вывеску и обновили фасад, иногда буквально. В памяти заплутал, но ничего не вспомнил, что бы значило Инион. Но меня насторожило другое. Татьяна волнуется. Нужно копнуть еще глубже. А в каком именно секторе вы работаете? Какой вы сегодня любопытный, Андрей Иванович? В ответ прислали скромную улыбку. Мне нравится ваш уровень знания. Помогаю в секторе изучения международной социал-демократии. Ага, вот оно что, левочка или либералка. Вопросики, вопросики, все больше вопросиков о ее реальных политических взглядах. Вот почему Татьяна так скромно, почти скрытно улыбается над моими замечаниями про советскую действительность. Тогда, можно сказать, мне повезло в очередной раз работать с диссидентствующей для меня, пришельца из будущего, проще, чем если бы она была зашоренной коммунисткой. Такая бы уже настучала во все инстанции. Посмотрите, мой шеф антикоммунистический элемент, ведущий антисоветскую деятельность. И, возможно, шизофреник с велотекущей формой. Интересная у вас биография, я решил сбавить давление. Потом обязательно расспрошу, что увлекательного находите там, за границей. Татьяна от волнения онемела, прямо с застывшей улыбкой пыталась понять, что имелось в виду. Нужно срочно ее расслабить, пока хомячок не помер. А меня, как видите, судьба привела к работе с молодыми коммунистами. В Ленинском комсомоле учат коммунизму молодежь, осваиваем революционный опыт старших поколений, словом и делом подтверждаем свою убежденность в правоте марксизма-ленинизма, воспитываем стойкость, нравственную чистоту, процитировал по памяти какой-то унылый документ. В последние недели только и делаю, что заучиваю трафаретные предложения для создания правильного спича. Белая блуза громко засмеялась, так громко, что сам заразился смехом. Но вам повезло, командировали в ВЛКСМ и в самый центральный комитет. Мне повезло, я поднял глаза со стола от удивления. Думал, что в комсомоле социальный лифт получше работает, чем в КПСС. Попасть в ЦК комсомольской организации в таком молодом возрасте – это очень большая удача. Татьяна медленно закрыла за собой дверь, и наличие дружбы с важными товарищами, забыла добавить, хм, но разве не должно так быть, как само собой разумеющееся? Неужели молодежная организация должна управляться всякими старыми скуфами, будто бы гимн всем детям и подросткам должен исполняться ими же? Еще один пунктик в биографию Андрея Ивановича. Я не учился в МГУ, а вот он точно родился с золотой ложкой во рту, или с целым золотым половником. Помнится, на моем истфаке про престижность исторической профессии в советское время поговорили не раз. Что до Татьяны, то разговор приоткрыл ее новый образ. Эта женщина мне нравится все больше и больше. Рядом с ней образуется безопасное место, где можно чуть-чуть приспустить внутренний панцирь. Запишу в дневник задачи. Сблизиться с Татьяной до минимума. Экологично предложить сменить внешний вид. Взяв справочник в руки, я положил внутрь закладки из тетрадного листа. В разделах, касающихся пленумов ЦК КПСС, пропаганды и агитации, а также комсомольской работы. Главарь всех комсомольцев Мишин злится, когда мой советский язык хромает. От меня ожидают высокий уровень политической грамотности. Оно и не удивительно, только словечки массово-политическая работа и рост политического сознания на улицах никому не сдались. Их не используют. Этот канцелярит не отражает жизнь простых людей. А чем эти термины вообще? Ни о чем. Кажется, меня затягивает в эту реальность. Страшно выйти из скорлупы. Лучше бы чилил, насколько это можно делать в Союзе, пока чудесным образом не окажусь вновь у себя, в мире, где произошла ядерная война. Да уж, с этими мыслями я сел в служебную «Волгу». Леонид, сидящий шофер, тут же начал улыбаться. Он, весьма простой по жизни, за месяц весьма расслабился со мной, пока мне приходится замещать настоящего Андрея Ивановича. Леонид, могу я вас попросить об одной услуге? Конечно, Андрей Иванович. Поехали, но не домой. Леонид повернулся, старая шея, покрытая морщинами, покрылась резкими складками. Куда хотите, Андрей Иванович? Прокатите по Садовому кольцу. Хочу побыть наедине с собой. Леонид, весь сияющий, вжал в педаль газа. Глава 5. Пражский пленум. Хрустальная люстра ярко освещала ресторанный зал. Я поглядывал то на нее, то на белую скатерть и тарелки, тихо вздыхал и стучал пальцем. Сергей бесперебойно плакался о наболевшем, ему снова не повезло в любви. Он вернулся после командировки из ГДР, где накосячил с какой-то Мартой. Записывать в свой список очевак этого бабника не стал, пускай мадам остается только в Германии и в памяти. Его нынешняя пассия была в составе советской делегации. Очевидно, что девушка быстро все почувствовала, так как в Москве Сереже дали пощечину, обозвав негодяем. Он попросил встретиться, да и мне хотелось переговорить на разные темы. К тому же вчера в партии прошел апрельский пленум. Я в субботу немного растерялся. Будучи почти состоявшимся историком, мне было известно о важности события. Только что выстрелили из сигнального пистолета, запустив перестройку. Кадры расставлены, намечены направления в реформах. Только мне в этом мире отведена роль немого наблюдателя. Партийная дисциплина, соблюдение номенклатурной иерархии и должностной статус серьезно ограничивают в любых действиях. В сегодняшней «Правде» опубликовали сухое информационное сообщение, не вызвавшее никаких подозрений, все фамилии из списка выступивших, кажется, на месте. Горбачев, Лигачев, Рыжков, Шеварнадзе из «Реформаторов», Щербицкий и Гришин из «Старой гвардии». Остальных не помню либо вспоминаю смутно. Исторический процесс, исходя из отсутствия аномалий в виде гигантских военных дирижаблей или избрания Гриши Романова на престол, пока следует своим чередом, я на него не повлиял, однако не влияю сейчас и неизвестно, буду ли влиять вообще. А ведь сердцу не прикажешь, когда рядом такая красота, воскликнул слезно Сергей. Я вернулся к нему из мыслей, угукнул, с серьезным видом поддержал что-то из сказанного и полетел обратно в чертоги разума. Мои социальные потребности после возвращения курочки восстановились, чему весьма рад, но вот эти сопливые и драматические похождения сильно утомляют. Я все еще отстраненный от других, морожусь от прочих предложений встретиться, делаю вид, что мне плохо или слишком занят. Если зовут знакомые Андрея Ивановича не из комсомольского окружения, то ссылаюсь на своего босса Мишина, который душит работой. Если же зовут товарища из комсомола, то говорю, что Виктории Револиевне не здоровится. Дневнику мой поклон, но без непринужденных бесед с живым человеком совсем не обойтись. С родителями так, как с Сергеем, не поговоришь. Татьяна бывает улыбчивой и веселой, изредка ее пробивает на диссидентский юмор, от которого даже генсек посмеялся бы, но в большинстве дней она представляет собой типично русскую интеллигенцию из провинции, только в самом лучшем обличье. Тихая, спокойная, ищущая центризм в мышлении и золотую середину в поступках, глубоко образованная и начитанная. Сережа, напротив, моя настоящая комфортная курочка, Ему не чужд черный тон в анекдотах, он дружелюбен, заражает оптимизмом. Повседневность у него в глазах не столь жестко двоится, как у стандартных нормисов в пиджачной обертке. Сейчас приходится быть для него подушкой для слез, испытывая при этом странное чувство неприязни происходящего. Нет, серьезно, уж кого я такого не ожидал, так от него. Мужчина реально красивый, внешне походящий на Пола Мескала, с постоянной укладкой на голове, следящий за модой, явно ухаживающий за собой, за месяц трижды сменил любовь всей жизни. «Сытый голодного не поймет», — сказал я себе. «Сидит мой номенклатурный комсомолец, проливает чистую воду на щеки с 6 вечера в роскошном бирюзовом зале с поистине буржуазной отделкой, с проходным билетом в большую купюру, бросает громкие реплики, так как чувства опять оказались не вечными. Девушка ему разонравилась. Он устал. Трагедия. Ездил в Росток, показывали Варнов верфи работу местных товарищей из ССНМ. Братцы у них опытные, конечно, но мероприятие быстро наскучило, и после официоза соскочил в город. Встретил Марту. Влюбился, хохотнул я. Не без этого, Андрюх, не без этого. И сколько дней вы провели вместе? 3 дня. Я тяжело вздохнул. Мной сделан подсчет. Дорогой Сергей Георгиевич, из чемодана вытащил листочек, разделенный на 2 линии. Прокашлялся, чтобы зачесть с партийной осуждающей интонацией. Тамара, 22 года. Очень красивая, смышленая, из комсомольской организации Фрунзенского района Москвы. Причина расставания. Потерял чувство привязанности. Так, товарищи, вторая жертва любовного капиталиста, зовут Ингой, ей 20 лет, студентка столичного вуза. Ну не начинайте, товарищ Озеров, в такие моменты курочка обижался и недовольно закатывал глаза. Давайте обойдемся без партийного взыскания. Нет, товарищ Курочка, обстановка в колхозе сейчас сложная, установилась нетоварищеская атмосфера, и все это на фоне обострившейся идеологической борьбы. Мы одновременно загоготали, и все же я продолжу, Курочка ты моя, пальцем сместился на 3-ю строку. Ага, Роза, 24, работает в партийной ячейке Института экономики Академии наук. Пострадавшая испытала глубокое психологическое переживание, понесла ущерб своей репутации, прямо на глазах у наших социалистических друзей. Умная, всхлипнул Сережа, умнейшая, видел бы ты ее азарт, когда Роза говорит про структурные изменения народно-хозяйственных связей в развитом социализме. Как интересно, ну ты не будь гусем, Андрей, я тебе правду говорю, какие-то интересные вещи она рассказывает, конечно, больше половины не понимаю, но дело наживное. Причина расставания. Узнала о товарищеских связях с Мартой. Вывод очевиден. Да ни разу не очевиден, что я тебе, бабник какой-то. Бабников не видел еще. Не смей обвинять в пошлости и разврате. Курочка шутливо погрозил пальцем. Именно. Что ж, ты хотя бы взбодрился. 2 часа слушать твои стенания дорого обходится моей психике. А мог бы и потерпеть для своего друга. Ты сейчас серьезно утверждаешь, что Роза полюбилась тебе прекрасными познаниями советской экономики, не из-за внешности или романтического характера, тут все серьезно. А Марта? Сергей изменился в лице, улыбка медленно сошла, он защелкал пальцами. Несколько раз подобное наблюдалось, когда мы были в ЦК. Значит, хочет подобрать слова как можно политкорректнее, идеологически вывереннее. Андрюша, вот я кто, ты Курочка. Ну хватит, хорошо, хорошо. Ты, товарищ Сергей Георгиевич Курочка, заведующий международным отделом ЦК ВЛКСМ, красивый, харизматичный мужчина, предмет обожания всех женщин, весельчак, повеса и чутко положительный кретин. За комплимент спасибо, но сине-зеленого Ленина на стол не положу, не жди. И учти, сегодня ты угощаешь. Так и чем я? По долгу службы ваш молодой коммунист разъезжает по дружественных соцстранам, смотрит на города, на местный народ, на то, как люди там работают, живут, веселятся. Сергей умолк, когда мимо прошла полная женщина в искрящем черном платье, по пути томно вздыхая. За ней устремился дрощеватый, белобрысый и прыщавый чечек, очки как забрал от шлема, цокая туфлями и подвизгивая мак-гагита. Что ты этим хочешь сказать? Кажется, до меня стал доходить тонкий намек собеседника, но хотелось услышать утверждение от него лично. Люди в братских социалистических странах живут в более комфортабельных условиях. Сергей пытался выработать словесную тактику, палец щелкал не переставая. И это не может не вызвать во мне смущение. Сравнивая то, как делается у них, с тем, что делается у нас, Выстрелить в мозгу должно обязательно у любого порядочного человека. Просто свыклись наши ребята, что есть за граница, и там хорошо, чисто и вообще кормит, а у нас трудности на переходном этапе. Я часто думаю, что комсомольская хватка в нашем племени уже не та, что раньше, да и коммунисты не огонь в руках несут, а глыбу льда. Много организационных формальностей, волокита какая-то, реальных дел мало, мало. Тебе, как отвечающему за идеологию, должно быть лучше известно состояние комсомольских кадров на местах. Почистить лыжню зимой или снарядить? Нет, ну вы серьезно, никакого романтизма. И Роза, моя красивая чернявая умница, порадовала наличием интересных идей, как действительно можно ускориться в экономике. Показалось, что она видит на несколько лет вперед. Ускорение – важный фактор. Именно. Помолчали. Его рассказ тронул меня. Сергей сидел в приятном костюме, явно сшитом не здесь, с металлическими наручными часами. В его глазах виделось что-то такое, чего точно нет у рядовых граждан. Будто искра надежды. В двух случаях у него просыпается такой взгляд. Когда говорим о его похождениях, и когда спорим о политике. Сергей в некоторых взглядах идейный, хотя чаще в его поступках проскальзывает карьеризм. Кажется, будь сейчас 1991 год, он стал бы радикальным демократом, уж слишком в нем много внутренней личной свободы и стремления обуржуазить всех окружающих. Рядом с ним коммунисту стандартного образца станет плохо. Сложно объяснить его постоянное стремление заскочить за линию. А коммунист ли товарищ Курочка? Я оказался боязливее его. Остерегаюсь всего, занимаю позицию пассивного слушателя, и только с ним становлюсь раскованнее. Курочка по-житейски снимает болезненную тревожность в чуждом мне окружении. Даже сейчас, например, говорю так откровенно только с ним, вернусь домой и сразу в дневник. Кажется, наболтал лишнего, впрочем, имею железное алиби. И в моей реальности было не очень спокойно, и к советской повседневности был не готов. Необходимость привыкнуть диктует соответствующее поведение. Курочка, понял я со временем, заставляет не только отвлечься от тревоги из-за того, что произошло со мной, но и побуждает больше участвовать в новом старом мире. Перед глазами все еще всплывает вспышка от ядерной бомбы, напоминающая мне, что нужно действовать, раз появился экстраординарный случай изменить ход истории. А ты хотел бы, чтобы советский народ жил так же, как на Западе? Ну ты загнул, Сережа сложил руки на груди. Запад гниет уж лет 30-40 и скоро сгниет окончательно. У них сейчас спит, наркомания и бездомные. Ты хочешь, чтобы я такое пожелал советским гражданам? А вот в той же братской Германии, например, благосостояние народа очень даже ничего. Интересно, был ли он на Западе? Сейчас, как говорят в наверху, принципиален вопрос о недопущении размывания социализма, мягко задвинул его риторику в гладкое русло. Партийную дискуссию никто не отменял, Андрей, особенно проведенную в марксистско-ленинском духе. Мы еще не партия, но мы Центральный комитет, ЦК комсомола. Ты забыл добавить, что мы из ЦК младшего брата партии. Мы все равно молодые коммунисты. Андрюха, держи улыбку, не смейся. Что ж, пока в душевных разговорах Сергей считает себя коммунистом. Неистово хочу посмотреть на него в году эдак 1989-м. В общем, я понял твою мысль, примирительно показал ему открытые ладони. Честно скажу, интересное в этом есть. Какие-то наметки на подобные рассуждения у меня тоже имеются. Но нужна умная голова, и нашей высоты недостаточно. Это ты верно подметил. Надо бы повыше забраться. А насчет умной головы, так я тебе организовал сегодня встречу с Иваном Витальевичем. Помнишь, рассказывал о нем, у человека не мозг, а библиотека. Сегодня, моему удивлению, не было предела. Ага, оно того стоит, безусловно. К нам подошел официант, мне плезеньское и сосиски. Сергей жестом отстранил меню от себя. Ну, выбирай, или подождешь Ивана. Подожду, только об одном прошу. Он парень необычный, с прибамбасом, и не всегда понятно по эмоциям, с каким настроением пришел, так что будь к нему добрый снисходителен. Медлительность у него та еще, моя бабушка быстрее думает. Зато рассудительный и честный, Сергей весь посуровил, тихо добавил то, что показалось самым важным и действительно интересующим моего собеседника. У него полезные связи. Его отец в ЦК работает, идет на повышение, а с начатыми кадровыми перестановками можно подняться на новой волне и другим. Тебе и мне не помешают новые знакомства. «Разве я кого-то обижал?» — спросил без намека на сарказм. «Так говоришь, словно руки отгрызаю по локоть. Еще бы, ведь ты только в последний месяц превратился в добренького. Я все стеснялся спросить у своего окружения, каким был Андрей Иванович до того, как я занял его место в 1985-м. Это не вопрос, а настоящий удар в лоб. Лучше выудить такую информацию случайно и постепенно. Ты сильно изменился, Андрей», — Сергей словно прочел мои мысли. «Преувеличиваешь». «Да нет, все говорят про тебя. Настоящая звезда комсомола, или крест, и ты туда же, тоже мне, товарищ». В ответ Сергей лишь ухмыльнулся, вытер салфеткой рот и отлучился на минуту. Ждать незнакомца пришлось недолго. Одетый в мешковатый пиджак, с абсолютно черными волосами, тяжелыми чертами лица и скептическим взглядом, совсем не улыбающийся молодой парень пристально разглядывал меня, чем напоминал некоторых кавказских друзей Аслана, чье напряжение было сравнимо с натянутой струной. Говорил тихо, медленно и серо, будто эмоции придерживал. «Что ж, если знакомство исходит от Сережи, можно и познакомиться с этим челиком». Первые 10 минут мы неловко перебрасывались фразами. Иван заказал себе шпикочек, а я салат. Увидев, что в заказе нет горячительного, Сергей ехидно улыбнулся. Сергей не стелился под Ивана, но переигрывал с искренностью. «Ну не верю я, что ему нравится слушать сравнение партийных документов при Черненко и Горбачеве. Ну, голова, говори нам, есть что-нибудь интересное из пленума?» Читал доклад. «Интересная речь у Горбачева. Нас ждут перемены». Даже так, я постарался удивиться, но курочка недовольно ткнул туфлей в ногу. Обратил внимание на несколько моментов. Иван поднял в воздух вилку, видимо, для усиления эффекта. Сознательно и положительно подчеркнута работа, проделанная Юрием Владимировичем в предыдущие годы. Основная цель – экономическое ускорение. Что думаешь обо всем этом, голова? Интересная попытка перезапустить политику Андропова. После долгой паузы тихо ответил Иван. Контекст соответствующий. Человеческий фактор, стратегические резервы, требовательность, дисциплина, еще раз дисциплина, еще научно-технический прогресс. Будет упущено время. Советской экономике придется туго. Существует угроза системного кризиса. В гонке с капиталистическим Западом мы даже не на втором месте. Я приоткрыл рот от удивления. Не слишком ли пессимистично? Сергей поморщился от услышанного. Нет, Сергей еще сильнее поморщился. Что, неужели все? На этот вопрос Иван не ответил. Его вилка ударила в тарелку, болезненно скрипнув. «Да ты гонишь!» Сергей не унимался. «Вот и живи надеждой на лучшее будущее». «Не гоню». На что надеялся? «Горбачев молодой. Пусть решает сейчас. Он и решит. Вернее, уже. Только тебя не устраивают решения». Иван взялся за бокал. «Я, все еще удивленный, решил удостовериться, с кем имею дело. Должно быть, у тебя есть весомые доказательства, какие-нибудь аргументы в пользу своей теории. Нефтяные доходы, все. Научно-технический прогресс. В нашем институте ИВМ отстают на десяток лет от американских. В сельском хозяйстве невозможность самообеспечения. Мы в ловушке. И что ты предлагаешь? Ускориться?» На лице Ивана показалась едва заметная улыбка. «Это как? Ты же только что говорил, мол, попытка вернуть андроповскую политику окажется неудачной». Сергей оперся руками в стол. «Реформы должны начаться быстрее и радикальнее. Сам вектор правильный, без изменений не обойтись. Думаю, как-то так, ничего не получится. Для СССР такая политика смертельная. Страна прекратит свое существование». Двое резко уставились на меня. «Что?» Сергей растерялся, пытаясь понять, издеваюсь я над генсеком, коммунизмом или Иваном. Услышав, какого мнения этот парень о новой политике, решил пойти в ва-банк. Мне хватило 1 минуты и нескольких озвученных мыслей от Ивана, чтобы признать за ним трезвое восприятие положения в СССР. На фоне тотальной пропаганды его слова как контрастный душ, не освежает, а именно взбодреет. Я повторил заявленное и добавил, что можно пойти другим путем. «Андрей, ты думай, что говоришь», — шикнул Сергей. «Что за апрельские тезисы Ильича? У стены уши покраснели. К комитетчикам не хочешь заглянуть на чай?» Громкое заявление, но интересное. Иван придвинул стул поближе, отложив тарелку со шпикочками на потом. «И много таких мыслящих у вас в комсомоле?» Провокационный вопрос. «Если Иван нормальный человек, то это можно расценивать как запрос на единомышленников. Если же у Ивана сотрудничество с органами, то налицо попытка выяснить количество диссидентов. Нужно вырулить на более безопасное поле. Я говорю за себя. У нас сугубо товарищеская дискуссия. По-ленински вскрываем недостатки. Вскрывать недостатки в политике высшего руководства страны – это очень смело. Как есть. Иван несколько продолжительных секунд молчал, а потом словно довольно хмыкнул. Он взялся за шпикочки, ел не очень аккуратно, из-за чего капли жира падали на девственную ткань скатерти. Расслабился и Сергей, тоже решивший добить сосиски. Я же тыкался в салате, со стыдом понимая, как поставил их в неловкое положение своей выходкой. Черт меня дернул сказануть такое, но он первый, кто попался мне с такими выводами. Уж лучше иметь под рукой реалиста, как Иван, чем вынужденно соглашаться с мнением на всех собраниях. Наконец, Иван заговорил. Знаешь, Сережа, интересный у тебя знакомый. Жаль, что раньше не был знаком с таким Андреем. Помнится, ты говорил про одного Андрея, балагура из золотой молодежи, но что-то картина не сходится. Смелых людей у нас много, но передо мной сейчас настоящий герой. Чтобы в Праге такое высказать, нужно быть беспримерно храбрым. Или идиотом. Он замечательный комсомолец, Вань, верю. В субботу отец устраивает вечер для друзей. Будут и важные люди. Наверху началось сильное движение, мы можем к нему примкнуть. Я готов пригласить вас, но требуется обязательство. Какое? Спросил Сергей. Не пороть откровенную чушь. Вы, коммунисты, такие разговоры могут быть только между нами. Вас ждать? Где-то в глубине сознания родилась вдохновляющая своей сакральностью мысль, будто сейчас, за этим ресторанным столиком в Праге, оформляется нечто важное, глобальное и судьбоносное. Внутри сжималось напряжение, в один вечер может измениться будущее. Если не сейчас, то потом будет гораздо сложнее, возможно, что окно возможностей закроется, и тогда останется лишь прожить оставшиеся годы в теле Андрея Ивановича. Нужно ли мне вступать в схватку с историей? Я секунду колебался. Мы будем, ответил за себя и Сергея. Иван удовлетворенно кивнул. На улице темно и холодно. Попрощавшись с товарищами, я сел в машину, попросил Леонида везти домой и взглянул на часы. 11 вечера. Виктория Револиевна уже вся на нервах. Завтрашнее утро начнется с расспроса, а от нее раздраженностью заразится и Григорий. Леонид Юрко двигался по Ленинскому проспекту, а я погрузился в размышления. Надо же, однажды в Чехословакии попытались сделать социализм с человеческим лицом. Символично, что мне достался невероятный шанс изменить ход истории в Праге. У Горбачева апрельский пленум, а у меня пражский. Дубчик-реформатор, несчастная душа, пытался и обрек себя на личную трагедию. Теперь моя участь, я невольно захмурился. Может все-таки пережить в комсомоле номенклатурные годы, к концу перестройки легко перестроиться в числе первых коммерсантов. Много денег, много счастья, думать об ипотеке не придется. Стану олигархом. У фриканутого Маска столько власти было. Провального реформатора ожидает вечный суд, и после смерти камнями будут забивать. Но такой сценарий не решает самого главного, не предотвращает войну. Конфликт станет неизбежным, если все повторится точь в точь. Моя олигархическая жизнь вряд ли станет фактором турбулентности в историческом процессе, повлиять на исход в 2028 году будет крайне сложно. К тому же нет никакой ясности, какими средствами прийти к достижению цели, по-коммунистически, по-социалистически, да здравствует социал-демократический СССР, или либертарианским дрифтом по 300 миллионам советских граждан, чтобы всех превратить в атлантов свободного рыночка. Мда, позавидовали бы мне профессора, которых довелось в аудитории слушать 3 года. Для них история неизменима. Им не суждено решать такие вопросы. А мне, возможно, придется. Так и что, товарищ Велихов-Озеров, историк меняет историю, глава 6, Лира. Ключ в дверь, тихий поворот. 1, 2, 3. Свет в коридоре горел, но Виктории Револиевны нигде не было. Пахло домашним уютом и, кажется, цветочным чаем, как из китайской лавки. Я тихо разулся, пошел на носочках в свою комнату, старательно избегая встречи с кем-либо. Первым делом смою с себя напряжение, а потом заполню дневник, буду делиться впечатлениями. В последние минуты зародилось неприятное чувство, будто зря согласился на предложение Ивана. Вероятно, такое колебание в принятии решения нормально. Не каждому суждено творить историю заново. Услышался посторонний голос. Кто пришел? В полночь у нас никогда не было гостей, кроме 10 марта, но тот день исключение. Умер Черненко, к директору автозавода пришли незнакомцы, вероятно, коллеги с работы. Остановился, медленно опустил чемодан, попытался понять разговор. Звуки исходили из кухни. Говорили две женщины, одна из которых Виктория Револьевна. Обернулся. На крючке висела чья-то шуба, алые туфли стояли в углу. Мама Андрея Ивановича старательно избегала красного цвета. По ее словам, этого цвета и так хватало на улицах страны. У хозяйствующей по дому Риммы туфель никогда не было. Скромной поступью двинулся в гостиную, в которой никого не оказалось. Я молчал и слушал речь. Он изменился, сильно изменился. Каждый день боюсь, как бы не сошел с верного пути, сколько же мы намаялись с ним. Мы его очень любим, но в последние годы доходило до невыносимого. Правда, изменился, это случилось внезапно. Андрюша тогда вернулся с очередной попойки. Его привезли друзья и спихнули нам под дверь. Какой позор, думали мы, ведь здесь живут люди из Совмина. В комсомоле тогда поговаривали о его исключении из ЦК. Гришенька аж дату запомнил, 9 числа, сразу после женского дня. С тех пор ни капли не пьет, ведет себя послушно. Удивительно, Виктория Револьевна, может, это и судьба, что ты вернулась в такой момент. Ему нужна поддержка. Пауза. Виктория Револьевна, боюсь, из-за меня тогда Андрей сломался. Не навредить бы, что ты, Андрюша, тебя любил, и сердцем чувствую, что до сих пор любит. У молодых, из непростых семей, все так сложно, Шекспир бы позавидовал. Ромео и Джульетта, во втором женском голосе послышалась усмешка. Ладно, расскажи лучше, как там, в Берлине. Ох, можно, я отвечу по-булгаковски. Виктория Револьевна засмеялась. Люди те же, только чуточку посчастливее. Продолжил второй голос. Квартирный вопрос их испортил. Но картина писана на том же холсте, теми же красками. Понимаю. А есть возможность закрепиться в Европе? Пока не знаю. А в МИДе помощь не предложили? Это будет неприлично. На уровень ниже опуститься. И правда, как я не подумала. Виктория Револьевна рядом с неизвестной девушкой превратилась в супермаму. Но пробовать необходимо. Как у Андрея дела в комсомоле? После того, как Константин Устинович умер, мы обеспокоены дальнейшей перспективой. Пыталась выйти на контакт с Мишиным, но в ответ тишина. Пока. В комсомоле к нему стали относиться серьезнее, только пошучивают, что в Бога поверил. Да вы что, звонкий смех второго голоса. Не поверишь, но именно так. Знаешь, он уезжает на работу, а я сажусь на диван в его комнате, прямо на краешек, сижу и говорю. Кто бы ты ни был, Бог ли, человек ли, за изменение моего сына бесконечное спасибо. Андрей скоро вернется, обещал не позже полуночи. Ты что, уже убегаешь? Хоть чай допей. Мне неловко, Виктория Револьевна. Не вздумай. Нет никакого повода для стеснения. Мне бы хотелось остаться, правда. Только трудно будет сдержаться. Его душить воспоминания начнут. Лира, ты для нас как дочь. Пожалуйста, останься. Это имя. Лира. Лира. Лира. Неужели та самая несостоявшаяся жена? От удивления рука скользнула со шкафа, зацепив пуговицами рукава корешок книги. Владимир Ильич Ленин полетел вниз, шлепнулся со слоновьим грохотом. Виктория Револьевна охнула. «Ах, Ильич, за что?» – возмутился я. «Андрюша, это ты?» «Да, он самый. Пришлось выйти из сумрака. Доброй ночи». Мать Андрея Ивановича сидела за столом, а девушка, с которой она общалась, уперлась спиной в подоконник. Тонкая фигура, возможно, слишком тонкая для того, чтобы засчитать красивой. Широкая черная повязка на голове оголяла высокий лоб, а почти что белые волосы были хорошо нахимичены. Узкое лицо, темная помада, вся контрастная. Я не знаю этого человека, но следовало бы изобразить какую-то обескураживающую эмоцию. Какую? Отвращение? Гнев? Если Андрей Иванович запрещал даже упоминать ее имя, то крайне маловероятно, что между ними сохранились хотя бы остатки отношений. Однако девушка все же рискнула и пришла. Во всем непонятном мозг ищет сакральный знак. «Мама, мне надо было идти в театр, а не в историки». «Лира?» – спросил я, сурово глядя в ее светлые глаза. «Да, она самая», – девушка улыбнулась, одновременно сложив руки на груди. Виктория Револьевна, как бы остерегаясь плохого, быстро подошла ко мне и крепко обняла. Незаметно в объятии принюхалась к моему дыханию. Подняв голову и показав довольную улыбку, она тут же бросилась во множестве извинений и просьбах отпустить ее к мужу. «Андрюша, к нам заехала Лира. Присаживайся, чай попьете». «Нет, не хочешь? Тогда утром». Командировка у Лиры в ГДР завершилась, переводит в Москву. «Я попросила погостить у нас, думала, Ты обрадуешься. Тончайший момент конспирации. Амонкус, как зря, что не расспросил Татьяну о несостоявшейся жене. У меня ничего на нее нет, если начнет дергать за детали, рухну как Ильич на пол. Предстоит манипулятивная игра вопросами. Я тоже рад, что Лира вернулась, произнес как можно осторожнее, чтобы закрепить первичный контакт. На лице девушки застыла выжидательная улыбка. Мы смотрели друг на друга. За ее спиной тремя этажами ниже жил в фонарях проспект. Темная душа в поддельном желтом свете. Славно. Не будьте кухарками, присядьте в гостиной. Виктория Револиевна пригласила в зал. Усадив в кресло, она снова отпросилась. Я вас оставляю. Мне нужно спать. Лирочка, сиди у нас сколько пожелаешь. Это ты твой дом. Спасибо, скромно улыбнулась девушка. Виктория Револиевна закрыла стеклянные двери гостиной. Предусмотрительно. Меня как на брачную ночь привели. А может, она по-советски шип перед. Видела в самолете Сережу Курочку. Начала она. Летели, оказывается, одним рейсом. У него на два ряда впереди. Так Курочка не узнал меня, хотя взглядами пересеклись. Странно. Я же не чумная, не диссидентка, чтобы избегать. Лира, что привело тебя сюда? Взял инициативу в свои руки. Как что, ты, ради меня вернулась в Москву, из Берлина? Лира протяжно вздохнула. Кое-что изменилось. Сложно объяснить. Попробуй. К чему тебе подробности? Они касаются нас. Мой папа настоящий папа. В общем, его серьезно повысили. Он решил, что мне нужно вернуться из Берлина. Я люблю столичную жизнь в Германии, но мало что могу изменить. Получается, я как бы ни при чем. Ну что ты заладил? Покраснела Лира. Неужели тебя интересует только причина моего возвращения? Меня многое интересует. Например, почему решила восстановить общение после долгой ссоры? Но между нами ведь что-то было. Неужели ты это не ценишь? Ценю, соврал я. Знать бы еще, что ценить. Свалилась на голову, как ледышка с нечищенного карниза. Лира зашла на кухню, вернулась с бутылкой и двумя бокалами на маленькой ножке. Разлила, но нервная рука добавила капли на стол. Втянул носом воздух, отчетливый запах коньяка. Не буду, накрыл ладонью свой бокал. Как хочешь, она выпила с недовольством, так как не ожидала получить неуважительный отказ. Значит, правду о тебя говорят, поменялся ты. Кто обо мне говорит? Да в том же комсомоле. ХМ. Лира была комсомолкой, работала в ЦК, картина проясняется слишком медленно. Лирин настоящий папа занимает, по-видимому, высокий пост. С ее слов, недавно его резко повысили. Из-за повышения Лиру отзывают из Берлина. Кто ее папа? Член политбюро. А у тебя сохранились связи? Нужно выяснить, с кем она дружит там. С девочками успела пообщаться. Она допила бокал, прижала тонкую ручку ко рту, затем приложила, как остужающий лед, к розовеющей щеке. Выслушай меня, Андрей, и подумай хорошенько, можешь дать ответ не сейчас. Нам стоит пожениться. Я взвесила все за и против. Преимущества сильно перевешивают. У тебя отец, директор автозавода, а мой папа скоро займется внутренней политикой. Он меня очень любит, пусть фамилию носить запрещает, хочет, чтобы за мной приглядывали. Все знают, кто я. Такая жена принесет тебе особое расположение на высшем этаже. А что получишь ты? С вызовом обратился к Лире. Ну, какие выгоды? То же, что и прежде, невозмутимо ответила девушка. Вот и угадай, что у нее за сделка была с Андреем Ивановичем. Как и прежде. И это будет в браке? Ну да, удивилась Лира. С каких пор тебя это стало смущать? Нужно лавировать. Ведь это же брак, словно разочаровавшись в услышанном, ответил я. Можно ли такое допускать в серьезном деле? Лира медленно заулыбалась, а после громко и долго засмеялась. Смех вызвал слезы, и в уголке глаза потекла черная тушь. Из сумочки появился платок, она утерла потек и саркастически заговорила. «Да с каких пор ты назвался Святошей? Давно ты перестал бухать, ходить налево и вести себя по-уродски? Ты еще скажи, что интересуешься нуждами советского народа. К чему спектакль, Лира? Андрюша, не забывайся. С твоим послужным списком вырваться наверх будет очень сложно. У тебя даже отчество не директорское, понимаешь? Если тебе так нужен брак, то зачем такой неудачник, как я?» Искренне удивляясь, я потянулся к своему бокалу, однако резко одумался. «Ты дал самое ценное и желанное, только у тебя получалось реализовать самую сокровенную мечту». Я сильно смутился. «Секс?» Лира усмехнулась. «Нет, конечно, свободу». «Какую?» «Да полную, Андрюша, полную. Я не посягаю на твою личную жизнь, и тебе не нужно посягать, и все у нас будет отлично». Руки потянулись к лбу. Страшно захотелось спать. «Теперь я начинаю осознавать всю тяжесть проблемы». Лира продолжила говорить, но разум оказался поглощен тяжелыми мыслями. «Значит, Андрей Иванович делал для Лиры прикрытие. Капризная девочка от очень важной особы мечтает получить иммунитет от лишних вопросов. Ты хоть понимаешь, Андрюш, мне свобода нужна, ведь я как птица, нуждаюсь в полете. Ну не хочу жить в этом проклятом СССР, хочу ездить по Европе, окунуться в стихи Маяковского, сидя в ротонде, желаю видеться с Нуреевым, мне нельзя здесь жить, я тут умираю». Она встала и зачем-то вознесла руки к потолку, затрясла ими. «Умираю, отец не отпустит обратно, если не будет штампа в паспорте». Я смотрел на нее как на безумную. Лира подползла к моему креслу, как довольная своей красотой девушка обвила вокруг. Уложив свою голову на плечо, гладя мою руку и играясь с пальцами, она зашептала ласково. «Пойми же, Андрюша, кроме тебя у меня никого нет, никто не поймет. Давай подарим друг другу свободу». Ну такое, мне хотелось сбросить ее с себя, как змею. Я почувствовал, как личные границы были нарушены. От нее нужно избавиться, сейчас же, но только без скандала. «Лира, отправляйся домой». Но ты не дал ответ. «Нужно время». «Сколько?» Чувствовалось усиление хватки над моим телом. «День, может, два, три, не больше». Минутное молчание. Ее хватка постепенно ослабла. Она налила себе в третий раз, сделала два глотка и противно всхлипнула. «Хорошо, мой мальчик. Хочешь собраться с силами? Так и будет. Суббота, 6 вечера, в ЦДЛ. И пусть твой Леонид заберет из дома». «Ладно», я силой встал, сбросив с себя Лиру. Встал в коридоре, дождался, пока она соберется. «За меня не беспокойся. Внизу это самое, забыла имя, ждет шофер. И не собирался. Спокойной ночи». Увильнул от пьяного поцелуя, закрыл дверь и просто рухнул в постель. Никакого дневника сегодня. Но и утром я не получил покоя. Успев побриться и отжаться 20 раз, сел за стол, чтобы написать. Дорогой дневник. Не передать словами, увы. В дверь застучали. «Андрей Иванович, к столу зовут». Римма мягко извинилась за вторжение. Для нее до сих пор кажется опасным пересекать порог моей комнаты. «Очень зовут». Завтрак шел в мрачной атмосфере. На улице билась апрельская гроза. Виктория Револиевна не по своему поведению молчала. Григорий Максимович на глазах превращался в черную тучу. Он начал: «Андрей, я хочу услышать честный ответ. Что здесь произошло ночью? Мы просто поговорили. Все, мной одолевала тревога. Как же любит давить на психику эти совки. Все». Григорий Максимович, не смотря в глаза, а упершись в мою тарелку, внезапно спросил: «Ты ее изнасиловал?» Виктория Револиевна уронила вилку, а с ней и тарелку с кашей. Римма ухнула. «Вчера поднимаюсь по лестнице, навстречу Лира, вся в слезах, лицо измазано. Я очень долго тебя терпел, всю ночь не спал и ждал момента, чтобы раз и навсегда положить конец этому. Ответь мне честно». Григорий Максимович уперся взглядом в меня, заставив ужаснуться. «Ты ее хоть пальцем тронул?» Сглотнув слюну, я ответил отрицательно. Несколько секунд отец выжидал, а потом резко, со всей силы обрушил на стол кулак. «Ты просто подонок, Андрей, ты просто урод. Как ты смеешь мне сейчас врать? Мы терпели все твои выходки, все до единого. Ты что, думаешь, будто месяц не пил и вел себя прилично? Так все тебе поверили? Ты просто ничтожество, Андрей. Милый, перестань». Виктория Револиевна пыталась утихомирить. Меня изнутри сжало. «Ты хоть понимаешь, что наделал?» Григорий Максимович схватил за рубашку. Я сопротивлялся. «Отпусти. Не трогал ее. Врешь. Всегда врал. Сейчас врешь. Таково нутро твое, избалованное и гнилое. Стоит мизинцем ковырнуть, как лопнет». С силой оттолкнул его от себя. В его ладони остался мой рукав. «Григорий Максимович, пожалуйста, остановитесь». Пожилая Римма встала перед ним на колени. «Вы же слышали, он этого не делал». «Гриша, остановись». Виктория Револиевна подошла рассмотреть ссадины. «Не волнуйся, Андрюша. Да как тут не беспокоиться?» Заорал на нее, потом на отца. «Ты рехнулся. Я к ней даже не прикасался. Выпили вдвоем коньяк. Она одна пила, потому что решил воспользоваться ею. У нас с ней нет отношений, и не будет». От услышанного Григорий Максимович еще больше раздражился. «Лира, дочь высокопоставленного, твою ж мать, Андрей, какой же ты подонок, до какой черты тебе предстоит опуститься, прежде чем остановишься? 117-я светит за подобное, ты можешь выслушать». Она приехала, общалась с мамой, общалась со мной, все. Я проводил до двери, затем ушел спать. Римму подняли с колен, ей стало плохо. Я уже задыхался от напряжения. Лира, твой единственный шанс подняться наверх. Никому не нужен алкоголик и маргинал. А с простой колхозницей у тебя и хрен не встанет. Ты повеса, золотая молодежь, зажравшееся ничтожество, только и можешь болтать без умолку в ресторанах. Отец кинул в раковину оторванный рукав. Я надеялся на этот брак, чтобы тебя образумить, сделать настоящим человеком. А ты, хватило на месяц. Погоди, Виктория, сегодня ночью уже придет Бухим, в своей же рвоте. Он еще раз подошел ко мне, загибая пальцы. Я начинал обыкновенным заливщиком, затем был мастером участка, инженером, замом главного инженера, замом гендиректора, наконец, сам заслужил быть генеральным директором. Мне пришлось строить себя, чтобы достичь высот. Тебе же ничего не пришлось добиваться. Скажи спасибо своей маме, с которой ты появился в этой семье. Я тебя принял, а ты даже отчество отказался поменять. Неблагодарный. Вот тебе срок, Андрей, до субботы. Делай Лизе предложение, или клянусь, в эту квартиру ты больше не войдешь. Отныне никакого блата и подтирания твоей грязи. За минуту он собрался и, громко хлопнув дверью, пошел вниз к своей служебке. Жестокий разговор парализовал меня. Виктория Револиевна успокаивала меня, Римма сидела на стуле и вздыхала, а я пытался отогнать от себя мерещащие скорым убийством мысли. Глава 7. Союз. Как ты додумался согласиться на ее встречу в субботу? Курочка ходил по моему кабинету, весь нервничал и ругался. Как? Да к черту эту Лиру вообще. Не могу. Я недостаточно сепарирован, то есть, хочу сказать, папаша сильно давит. Курочка плюхнулся на стул. Он пустил в свою шевелюру пальцы, чесал голову и недовольно мотал головой. Значит так, от Лиры нужно избавиться. Что, расстреляем? Я горько усмехнулся. Мне звонить в КГБ? Алло, тут шпион западногерманской разведки? Да при чем тут они? Соберись. Такой шанс, как в эту субботу, у нас больше не предвидится. Иван открывает дорогу вперед. И ты, и я, и он, мы мыслим примерно в унисон. Ну вот видишь, Сережа, какая ситуация получается. Иван нам что-то там пообещал, что-то будет, или нет. А тут Лира прямо передо мной растекалась, обещала протекцию. Да Иван не отец, который ультиматум предъявил. Это Лира, она летящая, оглянуться не успеешь, уже чемодан в Париже распаковывает. Она же без ума от чудаков, интеллигенции и всяких неформалов. Мне показалось, что она просто избалованная. Не только. Ее не корми, только притворись юродивым, все деньги тебе отдаст за мазню на холсте или стишок-частушку. Я разозлился. Сергей сейчас не поддерживает, а по-жесткому топит. Хватило разборок мне с Григорием Максимовичем. На рубашку плевать, новую всегда куплю или закажут в ателье, но посягательство на личные границы для меня – ред флаг с аварийной сиреной. Решать все равно предстоит мне. Не Сережа ведь идти в ЗАГС с заявлением, не ему находиться под прессом отца Андрея Ивановича. И вообще, мне всего лишь 20 лет. 20, Карл, какая свадьба, какой брак в 20. Нормальные люди находят свою любовь, когда уверены в себе. А я, Полукалич, застал первые секунды бомбардировки. Я знаю, что Москву уничтожили, всех моих знакомых разнесло на атомы ядерным взрывом. Оказавшись в СССР, мне пришлось превратиться в крепанутого.